Вино действительно было великолепно. Постепенно коллегу вернулось хорошее настроение. И тут его осенила мысль. В прошлые разы он всегда играл и пел песни, максимально подходящие под ситуации, в которых находился. Теперь он пренебрег этим правилом. Правда, сделал это нарочно, чтобы не вызывать у ребят неприятных ассоциаций. Но, может быть, зря? Надо попробовать. Решил Олег и затянул первое, что пришло ему в голову. «Мертвый анархист». Песня была воспринята на ура. То есть она понравилась действительно почти всем. Правда, реакция на нее была несколько неадекватной. Личи просто покатывались с хохоту. Не смеялись только Лея и ее отец, наконец-то вышедший из своего кабинета. Но и они не скрывали улыбок. Успокоившись, Виз дал обескураженному Олегу необходимые пояснения. На профессиональный взгляд, а мы тут все в большей или меньшей степени вынуждены являемся профессионалами в этом вопросе, подъем такого большого количества зомби третьего, судя по их разговорчивости, а то и четвертого уровня, выглядит крайне маловероятным событием. А уж подъем их случайно, каким-то захудалым колдунишкой, который даже не может выправить себе зрение, он помолчал и снова захихикал. Наконец, отсмеявшись, поинтересовался. «А еще какие-нибудь песни про некромантию или тому подобные вещи ты знаешь?» «Весьма немало. Правда, они немного другого стиля». У Олега в голове вертелось попурри из песен группы Ария, в свое время немало внимания уделившей этой теме. «Давай!» — раздались голоса личей. Олег огляделся. Давно взошла луна, ее бледный свет озарял развалины замка. Шелестели деревья. Вокруг располагалось загадочное черное болото, в котором бродили темные гончие, коронги и толпы другой, весьма неприятной нечисти. Рядом чинно сидели и готовились внимательно слушать его песню почти два десятка живых мертвецов. В общем, обстановка была самая располагающая. И после небольшого вступления Олег начал вкрадчивым полушепотом. Голос его набрал силу. Одновременно со следующей строкой он бросил в пространство мысленный зов с просьбой о поддержке и был услышан. Великолепный, плачущий печальный вой вожака темных гончих разорвал ночную тишину. Руки вниз, могильная плита. Здесь Олегу пришлось отдуваться уже самому. Однако та странная смесь проецирования мыслей, магии иллюзии и мгновенных огненных пейзажей, примененная им, кажется, дала результат, позволив окружающим его личам увидеть мгновенно воссозданную в памяти картинку из какого-то фильма ужасов. Ночное кладбище и вырвавшаяся из-под провалившейся могильной плиты полуистлевшая рука. Олег на секунду прервался. Что-то странное ощущал он в себе и в воздухе. Уже не пытаясь колдовать, Олег тем не менее явно замечал, как из него выходит какая-то сила, вкрадчиво и аккуратно вплетаясь в слова песни, звуки гитары, подхватывая ритм и придавая еще не спетой песне какие-то новые возможности и значения. Впрочем, эта же сила не давала ему возможности надолго прерваться, и он, мельком взглянув на застывшие глаза своих необычных слушателей, продолжал. Покой, зомби! Наваждение продолжалось. Сейчас Олегу казалось, что невидимые нити, выпитые им, устремились вдаль, зарылись в землю и, вернувшись, навалились на него свинцовой тяжестью. Ощущение страшного, невероятного груза, давящего не на тело, а на душу, усиливалось с каждой секундой. Это было тяжело. Это было очень тяжело.